Я вижу опасность, и это прекрасно. Иначе было бы скучно. Начинай мучь меня. Я вижу опасность, и это прекрасно. Иначе было бы скучно. Начинай мучь меня. Я кружу с головой. Вроде бы все хорошо, но все хорошо, но стой. Где-то покоя нет. Трамваи молчат, им дышать уже очень поздно. Да, мы не знакомы, но я же вижу, ты опасна. И это прекрасно. Иначе было бы скучно. Начинай мучь меня. Я же вижу, ты опасен. И это напрасно. Абсолютно напрасно. Ведь мне глубоко, глубоко, глубоко в твоих глазах мне все так знакомо. Глубоко в твоих глазах я вижу опасность. И это прекрасно. Все, что ты захочешь, буду только за. Глубоко в твоих глазах вижу невесомо. Глубоко в твоих глазах вижу опасность. И это прекрасно. Иначе было бы скучно. Начинай мучь меня. Come.